Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти» старца Паисия Святогорца, том 2, «Духовное пробуждение», часть 4, «Зависимость от неба», эпиграф. Божественной помощи не могут воспрепятствовать ни люди, ни бесы. Ни для Бога, ни для святого человека нет ничего трудного. Препятствием является лишь наше человеческое маловерие. Своим маловерием мы препятствуем великим божественным силам приблизиться к нам. Глава 1. О том, что Бог промышляет о человеке. Старцы спросили: «Старец, Ава Макарий говорит, что Бог нам подаст небесное благо, и мы веруем в это. Должно ли верить и в то, что Он подаст нам и блага земные, которые не являются столь существенными?» Старец спросил: «Какие земные блага?» «То, в чем мы нуждаемся». Старец отвечал: «Вот это ты правильно сказала. Бог любит свое создание, свой образ и заботится о том, что ему необходимо». Старцы спросили: «А в это нужно верить и не беспокоиться?» Старец отвечал: «Если человек в это не верит и сам бьется над тем, чтобы эти блага стяжать, то он будет страдать. Но человек, живущий духовно, не расстроится даже в том случае, если Бог не даст ему земного и вещественного. Если мы ищем прежде Царствие Божие, если поиск этого Царства является нашим единственным попечением, то дастся нам и все остальное. Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы? Если израильтяне оставляли на следующий день манну, которую давал им Бог в пустыне, то она начинала гнить. Бог устраивал так для того, чтобы они полагались на божественный промысел. Даже слов «ищите прежде Царствие Божие» мы еще не поняли. Или мы веруем и веряемся Богу, или не веруем, и поэтому сами должны заботиться о необходимом. Когда я поехал жить на Синай, у меня с собой ничего не было. Однако я совсем не думал о том, что будет со мной в пустыне среди незнакомых людей, что я буду есть и как буду жить. А келья святой Епистимии, где мне предстояло поселиться, была уже давно заброшена и покинута людьми. Я ничего не просил у монастыря, не желая его обременять. Как-то мне принесли из монастыря хлеб, и я возвратил его обратно. К чему мне было беспокоиться, если Христос сказал: «Ищите прежде Царствие Божие»? Воды и той была самая малость. Рукоделия я никакого не знал. Вот и спроси теперь, как я жил и как зарабатывал на хлеб. Единственным инструментом, который я имел, были ножницы. Я разъединил их на две половинки, заточил о камень, взял дощечку и стал вырезать иконки. Работал и творил Иисусову молитву. Я быстро выучился резьбе, резал все время один и тот же рисунок и пятидневную работу заканчивал в 11 часов. Не только не терпел лишений, но еще и бедуинчикам помогал. В какой-то период я занимался этим по много часов в день, а потом пришел в такое состояние, что не хотел заниматься рукоделием, но одновременно видел и то, какую нужду терпели бедуинчики. Для них было великим благословением получить в подарок шапочку и пару сандалет. И у меня появился помысел. Я пришел сюда, чтобы помогать бедуинам, или же для того, чтобы молиться о всем мире. Поэтому я решил сократить рукоделие, чтобы меньше отвлекаться и больше молиться. Думаешь, я ждал, что мне кто-нибудь будет помогать? Откуда? Бедуинам самим нечего было есть. Монастырь был далеко, а с другой стороны начинались необитаемые места. Но вот в тот самый день, когда я ограничил работу для того, чтобы больше времени отдавать молитве, ко мне пришел один человек. Я тогда был возле кельи, он увидел меня и сказал: Вот возьми эти 100 золотых, будешь и бедуинчикам помогать, и распорядку своему будешь следовать, и молиться». Я не сдержался и на 15 минут оставил его одного и ушел в келью. Промысел и любовь Божии привели меня в такое состояние, что я не мог удержать слез. Видишь, как устраивает все Бог, когда в человеке есть доброе расположение. Потому что сколько бы мог дать этим несчастным я? Я давал одному, тут же приходил другой, а мне отец не дал, потом третий, а мне отец тоже ничего не дал. Старцы спросили: «Старец, а почему мы, много раз ощутив всесилие Божие, не видим его промысла о нас?» Старец отвечал: «Это дьявольская западня. Дьявол бросает пепел в глаза человеку для того, чтобы он не видел промысла Божия. Ведь если человек увидит промысел Божий, то его гранитное сердце умягчится, станет чутким и произольется в словословии, а это дьяволу не на руку». Человек часто пытается устроить все без Бога. Один человек стал заниматься произведением рыб и целыми днями говорил: «Слава тебе, Боже!», потому что постоянно видел божественный промысел. Он рассказывал мне, что у рыбки с момента ее оплодотворения, когда она еще малюсенькая, как булавочная головка, есть мешочек с жидкостью, которой она питается до тех пор, пока не вырастет и не станет способной самостоятельно поедать водные микроорганизмы. То есть рыбка получает от Бога сухой паек. Если же Бог промышляет даже о рыбках, то насколько больше Он промышляет о человеке? Но часто человек все устраивает и решает без Бога. «У меня, — говорит, — будет 2 детей, и хватит, а с Богом он не считается. Поэтому и происходит столько несчастных случаев, и гибнет столько детей. В большинстве семей родится 2 детей, но одного ребенка сбивает машина, другой заболевает и умирает, и родители остаются бездетными. Когда родителям, сотворцам Бога, трудно обеспечить своих детей, несмотря на прилагаемые усилия, им следует, воздев руки к небу, смиренно взыскать помощи великого Творца. Тогда радуется и помогающий Бог, и приемлющий его помощь человек. Будучи в монастыре Стамеон, я познакомился с одним многодетным отцом. Он был полевым сторожем в одном селе, а семья его жила в Конице, пешком идти 4,5 часа. У него было 9 детей. Путь в то село лежал через монастырь. Идя на службу и возвращаясь домой, сторож заходил в обитель. Заходя на обратном пути, он просил у меня разрешения самому зажечь лампады. Несмотря на то, что, зажигая их, он проливал масло на пол, я позволял ему это. Я предпочитал потом подтереть пол, но не огорчать его. Каждый раз, выходя из монастыря, отойдя 300 метров, он делал из своего ружья 1 выстрел. Не находя этому объяснения, я решил в следующий раз понаблюдать за ним с того момента, как он войдет в храм, и до тех пор, покуда не выйдет на Конецкую дорогу. Так я узнал, что сперва он зажигал лампады в храме, потом выходил на паперть и зажигал лампаду перед иконой Божьей Матери над входом. Потом он брал на палец масло из лампады, вставал на колени, простирал руки к иконе и говорил: «Матерь Божия, у меня 9 детей, пошли им маленько мясца». Сказав это, он мазал маслом, которое было у него на пальце, мушку на оружейном стволе, и уходил. В 300 метрах от монастыря возле одной шелковицы его ждала дикая козочка. Как я уже сказал, он делал выстрел, убивал ее и относил в пещеру, находившуюся чуть подальше. Там свежевал и нес своим детям мясо. Это происходило каждый раз, когда он возвращался домой. Я был восхищен верой полевого сторожа и промыслом Божьей Матери. Спустя 25 лет он приехал на Святую Гору и разыскал меня. Во время разговора я непроизвольно спросил его: «Как твои дети? Где они?» В ответ он сперва указал рукой на север и сказал: «Одни в Германии», а потом простер руку к югу, добавил: «А другие в Австралии. Слава Богу, здоровы». Этот человек берег в чистоте от безбожных идеологий и свою веру, и себя самого, поэтому Бог не оставил его. Благословение чудесного божественного промысла. Старцы спросили: «Старец, иногда у меня бывает какое-то желание, и Бог его исполняет без моей просьбы к нему. Как это происходит?» Старец отвечал: «Бог печется о нас. Он видит наши нужды, наши желания, и когда что-то служит нам во благо, Он подает нам это. Если человеку в чем-то необходима помощь, то Христос и Пресвятая Богородица помогают ему». Когда старца Филарета спрашивали: «Чем тебе помочь, старец, в чем ты нуждаешься?» Он отвечал: «То, в чем я нуждаюсь, мне пошлет Матерь Божия». Так и происходило. Когда мы веряем себя Господу, Он, наш добрый Бог, следит за нами и печется о нас. Как добрый управитель, Он дает каждому из нас то, что нужно. Он ходит даже в частности наших вещественных нужд. И для того, чтобы мы уразумели Его заботу, Его промышление, Он дает нам ровно столько, сколько нам нужно. Не жди, однако, того, чтобы сначала Бог дал тебе что-нибудь. Нет, прежде сам отдай Богу всего себя. Потому что если ты постоянно просишь чего-то у Бога, а сам с доверием не отдаешь себя Ему, то из этого видно, что у тебя есть свой собственный дом, и ты чужд вечных небесных обителей. Те люди, которые все отдают Богу и сами всецело отдаются Ему, укрыты великим Божьим куполом и защищены Его божественным промышлением. Доверие Богу есть нескончаемая таинственная молитва, в необходимый момент бесшумно привлекающая божественные силы туда, где в них есть нужда. И тогда Его благочестивые дети нескончаемо со многим благодарением славословит Его. Когда батюшка Тихон поселился в келье Честного Креста, в ней не было храма, в котором он нуждался. Даже денег на постройку у него не было, ничего, кроме великой веры в Бога. Как-то раз помолившись, он отправился в Карие с верой в то, что Бог поможет ему с деньгами, необходимыми для строительства церкви. На пути в Кариус его издали окликнул настоятель Ильинского скита. Когда батюшка Тихон приблизился к нему, тот сказал: «Один добрый христианин из Америки прислал эти доллары, чтобы я дал их какому-нибудь подвижнику, у которого нет храма. У тебя как раз храма-то и нет. Возьми же эти деньги и построй». Отец Тихон прослезился от умиления и благодарности Богу сердцеведцу, позаботившемуся о храме еще до того, как отец Тихон его об этом просил. Так что, когда он помолился об этом, деньги уже были готовы. Если человек доверяется Богу, то Бог не оставляет его. И действительно, если завтра в 10 часов тебе что-то понадобится, то если эта потребность не превышает предела разумного и вещь действительно необходима, без 15:10 или 9:30 Бог будет иметь ее готовой для того, чтобы дать тебе. Например, завтра в 9 тебе нужна кружка. Без 5:09 она уже будет у тебя. Тебе требуется 500 драхм. В час, когда они нужны, появляется ровно 500 драхм, причем не 510 и не 490. Я заметил, что если мне, к примеру, нужно что-то завтра, то Бог позаботился об этом уже сегодня. То есть еще до того, как мне подумать об этом, подумал об этом Бог, Он позаботился о необходимом заранее и дает его в тот час, когда это нужно. Я понял это, видя, сколько времени требуется для того, чтобы какая-то вещь пришла ко мне откуда-то ровно в тот самый час, когда она мне нужна. Следовательно, Бог заботится об этом заранее. Когда мы от любочестия радуем Бога своей жизнью, то Он подает независтное благословение своим благочестивым детям в тот час, когда они им нужны. Потом вся жизнь проходит в благословениях божественного промысла. Я могу часами приводить вам примеры чудесного Божьего промысла. Когда я был на войне, участвовал в боевых операциях, у меня было Евангелие, и я его кому-то отдал. Потом я говорю, если бы у меня было Евангелие, то как бы оно мне помогало? На Рождество в нашу часть, находившуюся тогда в горах, прислали 200 посылок из Центральной Греции. Из 200 посылок Евангелие было только в той, что досталось мне. Это было Евангелие старого издания с картой Палестины. В посылке была и записка: «Если тебе нужны другие книги, то напиши, мы тебе их пришлем». Другой раз, когда я уже был в монастыре Стамион, мне понадобилась лампада для храма. В одно утро на заре я спустился в конницу. Проходя мимо одного дома, я услышал, как девушка говорит своему отцу: «Папа, монах идет». Тот вышел мне навстречу и сказал: «Отче, я дал обет пожертвовать Матери Божией лампаду. Возьми эти деньги и купи ее сам». И он дал мне 500 драхм, ровно столько, сколько стоила лампада в 1958 году. Да и сейчас, когда у меня возникает какая-то нужда, Бог сразу же покрывает ее. Например, если я хочу напилить дров и не могу, то дрова в два счета приходят сами. Перед тем, как приехать к вам, я получил посылку, в ней было 50 тысяч драхм, ровно столько, сколько мне было нужно. Еще пример. Дал я кому-то в благословение икону «Достойно есть». На другой день мне приносят иверскую. А нынешним летом, пока не прошел дождь, у меня совсем не было воды. Сейчас побрызгала маленько, и в день я набираю от силы 1,5 банки воды. В цистерне осталась вода с прошлого года, но она протухла. Как же, однако, устраивает все Бог? У меня есть бочка с водой. Каждый день приходит столько народу, пьют, умываются. Они ведь вспотевшие приходят, а уровень воды опускается только на 4-5 пальцев. Одна бочка на 100, 5, 10 или даже 200 человек и не пустеет. При этом одни порой слишком открывают кран, а другие забывают его закрыть, и вода вытекает, но при этом не заканчивается. Верение себя божественному промыслу. Человек, который следит за Божьими благодеяниями, учится ставить себя в зависимость от божественного промысла. И потом он уже чувствует себя, как младенец в колыбели, который, чуть только оставит его мать, пускается в плач и не умолкает, пока она опять не прибежит к нему. Великое дело — верить себя Богу. Когда я только пришел в монастырь Стамион, мне было негде жить. Вся обитель была завалена строительным мусором. Возле ограды я нашел один угол, маленько прикрыл его сверху, и ночи проводил там сидя, потому что лежа я бы там не поместился. Однажды ко мне пришел один знакомый иеромонах и спросил: «Слушай, да как же ты тут живешь?» «А что?» — спросил я его в ответ. «У людей мирских было больше нашего?» Когда канарис попросил заем, ему сказали: «У тебя нет родины», то он ответил: «Родину мы отвоюем». Если такая вера была у человека мирского, то нам ли не иметь доверия Богу? Раз Матерь Божия привела меня сюда, то неужели, когда придет время, она не позаботится о своей обители? И действительно, мало-помалу, ведь как все устроила Пресвятая Богородица. Помню, когда мастера заливали бетоном потолочное перекрытие в сгоревших келях, заканчивался цемент. Оставалось забетонировать еще треть перекрытия. Подходят ко мне мастера и говорят: «Цемент на исходе. Надо класть в бетон побольше песка и поменьше цемента для того, чтобы забетонировать все». «Нет», — сказал я им, — «не разбавляйте, продолжайте, как начали». Привезти еще цемента было невозможно, потому что все мулы были на поле. Мастерам надо было 2 часа идти до конницы, потом еще 2 часа до поля, искать там на пастбище мулов, сколько бы они потеряли времени. А потом у людей были и свои собственные дела. Прийти в другой день они бы не смогли. Смотрю, залили 2/3 перекрытия. Я зашел в церковку и сказал: «Владычица моя, что же теперь? Прошу тебя, помоги нам». Потом я вышел из храма. Старцы спросили: «Что же потом, старец?» Старец отвечал: «И перекрытие закончили, и цемент лишний остался». Старцы спросили: «А мастера это поняли?» Старец отвечал: «Как не поняли? Как же велика иногда помощь Бога и Пресвятой Богородицы!» Бог использует все во благо. Старцы спросили: «Старец, иногда мы начинаем какое-то дело, и появляется целая куча препятствий. Как понять, от Бога ли они?» Старец отвечал: «Рассмотрим, нет ли в этом нашей вины. Если мы не виноваты, то препятствие от Бога и служит нашему благу. Поэтому не нужно расстраиваться, что дело не сделано или затягивается с завершением. Однажды, торопясь по какому-то срочному делу, я спускался из монастыря Стамеон в конницу. На одном трудном участке дороги, я называл это место Голгофой, я встретил одного монастырского знакомого, дядюшку Анастасия, с 3 нагруженными мулами. На крутом подъеме вьючные седла съехали на бок, и одно животное было на самом краю обрыва, вот-вот сорвется вниз. «Бог тебя послал, отче!» — обрадовался дядюшка Анастасий. Я помог ему перевьючить мулов, потом мы вывели их на дорогу. Там я оставил его и продолжил свой путь. Прошел уже порядочный отрезок пути, как тропинка уткнулась в завал. Только что сошел большой, 300 метров длиной оползень, смявший тропу. Деревья, камни — все унесло вниз в речку. Если бы я не задержался с мулами, то оказался бы в этом месте как раз во время оползня. «Дядюшка Анастасий», — сказал я, — «ты меня спас, Бог тебя послал». Христос с высоты видит, как действует каждый из нас, и знает, когда и как сам Он будет действовать для нашего блага. Он знает, как и куда нас повести, лишь бы мы просили у Него помощи, открывали пред Ним свои желания и давали Ему все устраивать самому. Когда я был в Афонском Филофеевском монастыре, то хотел уйти в пустыню. Я думал удалиться на один пустынный остров и уже договорился с лодочником, чтобы он приплыл и забрал меня. Но в конце концов он не появился. Так устроил Бог, потому что я был еще неопытен и на пустынном острове здорово бы повредился. Я стал бы там жертвой бесов. Тогда, потерпев неудачу с островом, я загорелся желанием уйти на Катунаки. Мне была по душе Катунакская пустыня. Я молился о том, чтобы оказаться там, и готовился к этому. Я хотел поселиться и подвязаться рядом со старцем Петром, мужем высокой духовной жизни. Однако произошло событие, вынудившее меня поехать не на Катунаки, а в конницу. Однажды вечером, после повечерии, я удалился в свою келью и допоздна молился. Около 11 часов прилег отдохнуть. В 2:30 ночи меня разбудил стук монастырской била, созывавший братью в храм на полуношницу. И я попытался встать, но не смог. Невидимая сила сковала меня, и я был не в силах пошевелиться. Я понял, что происходит нечто особенное. До полудня я оставался прикованным к кровати. Я мог молиться, думать, но совсем не мог пошевелиться. Находясь в таком состоянии, я как по телевизору увидел с одной стороны Катунаки, а с другой монастырь Стамион в Конице. Сильным желанием я устремил глаза в сторону Катунак, и тогда некий голос ясно сказал мне: «Ты пойдешь не на Катунаки, а в монастырь Стамион». Это был голос Пресвятой Богородицы. «Матерь Божия», — сказал я просил у тебя пустыни, а ты посылаешь меня в мир?» И я снова услышал тот же голос, строго говоривший мне: «Пойдешь и встретишь такого-то человека, он очень поможет тебе». Я сразу же освободился от невидимых уз, и сердце мое преисполнилось божественной благодати. Потом я пошел и рассказал о случившемся духовнику. «Это воля Божия», — сказал духовник. «Однако не говори никому об этом. Скажи, что по состоянию здоровья, а у меня тогда были кровотечения, тебе нужно удалиться с Афона и уезжай». Я хотел одно, но у Бога был свой план. Я думал тогда, что воля Божия была в том, чтобы я возродил обитель в Конице. Так я исполнил и обет, данный мной Божьей Матери, когда был на войне. «Матерь Божия», — попросил я ее тогда, — «помоги мне стать монахом, а я буду 3 года работать и приведу в порядок твою сгоревшую обитель». Но, как стало ясно впоследствии, главной причиной того, что Пресвятая Богородица послала меня туда, была необходимость помочь 80 семьям, совратившимся в протестантство, чтобы они вернулись в православие. Бог часто попускает чему-то произойти ради пользы многих людей. Он никогда не делает одно только добро, но по 3-4 добра вместе, и зло он никогда не попускает случиться, если из него не произойдет много добра. Все, и ошибки, и опасности он употребляет в нашу пользу. Добро и зло между собой перемешаны, хорошо бы, если бы они были порознь, но встревают личные человеческие интересы и перепутывают их между собой. Однако Бог извлекает пользу даже из этой путаницы, поэтому следует верить, что Бог попускает произойти только тому, из чего может выйти добро, потому что Он любит свое создание. Например, Он может попустить какое-то малое искушение для того, чтобы уберечь нас от искушения большего. Как-то раз один мирянин был на престольном празднике в каком-то святогорском монастыре. Там он выпил и захмелел. На обратном пути из монастыря он упал на дороге. Пошел снег, его занесло, но от винного духа в сугробе над ним образовалось отверстие. Шел мимо того места один прохожий. Увидев отверстие в снегу, он с удивлением произнес: «Это что же здесь такое? Не родник ли?» И ударил по отверстию палкой. «Ух!» — закричал пьяный. Так Бог не дал ему погибнуть. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Αγαπήσω με.